«Почему вы вмешиваетесь в это дело?» — спросил он доктора. Но на Павла Семеновича даже не глядел. «Я председатель месткома больницы. Считайте мое заявление не личным, а от коллектива». «Коллектива? А кто же это утвердил вам? Коллектив для расследования фактов печати? Мы уж как-нибудь сами назначим и утвердим. Сами? Ну так и занимайтесь своей больницей, а печать — дело общественное. Газета — районный орган. Так вот, в райкоме есть бюро. Обратитесь туда. Если нужно, соберут и утвердят такую комиссию, но включат вас туда или нет, вот не знаю. Это все, что вы сможете нам сказать?» Доктор встал. «Вопрос исчерпан». Федулеев погрузился в свою газету. Голова, плечи, все объемно, внушительно. Шеи, как ненужные детали, совсем нет. Доктор напялил картуз по самые уши и, грохая палкой, пошел вон.